Фундаментальное богатство каждого. Хотя впоследствии из фигуры Будды был сделан объект религиозного поклонения, сам он нередко отводил восторженное внимание от собственной персоны. Будда говорил, что если кто хочет доставить ему удовольствие, то пусть сосредоточится не на его фигуре, а на постижении учения. Он не считал себя чем-то неизмеримо большим, чем смертный человек, такой же по своей глубинной природе, как и мы все. Да, Сиддхартха Гаутама утверждал, что выполняет великую космическую миссию и наделен уникальными способностями, однако эта миссия не была его личной собственностью. Само слово «Будда» — это не имя собственное, а временная космическая роль, которая исполняется разными людьми в разные периоды времени. Сиддхартха Гаутама утверждал, что по мере хода временных циклов уже рождалось бесчисленное множество Будд. Более того, многие люди еще станут Буддами в будущем, то есть переоткроют и воссоздадут истинное учение об освобождении в тот период космической эпохи, когда это знание в очередной раз будет позабыто. Учение Будды есть учение о внутренней опоре, а не о внешней, а потому является скорее духовным, нежели религиозным. В нем описывается, как каждый из нас с помощью своих врожденных способностей может очистить, усовершенствовать и освободить свой ум. Это высвободит заключенную в уме чистую творческую энергию и приведет к благополучию мира вокруг. Буддистом человека делает непринадлежность к церкви или сообществу, несовершение ритуалов и даже не особый набор устоявшихся убеждений, а лишь практика совершенствования ума путем очищения его от невежества, жажды и агрессии. Чем более ум очищается от этих трех главных препятствий, тем более мы оказываемся способны проводить различия между полезным и вредным и приносить благо себе и окружающим. Так как глубинная природа всех людей одинакова, то совпадают и фундаментальные механизмы работы нашей психики. Потому предложенные Буддой методы были и остаются доступными каждому. Из этого напрямую вытекает универсализм буддизма и его приверженность принципу равенства в том смысле, что все классические маркеры иерархии утрачивают для его последователей значение. Какая разница, насколько человек богат или беден, вверху он социальной лестницы или внизу? Принадлежит ли он к одному народу или другому, родился он в уважаемой семье или безвестный? Если этот человек страдает, пребывает в суете и терзаниях, полон алчности, злобы и невежества. И какое это имеет значение, если внутри него царят чистота, свет и покой? Если он счастлив и полон энергии, чистого созидательного стремления. В ходе циклов перерождений в сансаре все наши роли подвержены великому закону непостоянства и непрестанно сменяются, так что сегодняшние цари становятся рабами, рабы — царями. Богачи становятся бедняками, а бедняки — богачами. Всякое положение в мирских иерархиях временно и мимолетно. И это, помимо общей природы наших умов, есть второй великий уравнитель. В одной из сутр Сарипутта задает вопрос. Великий человек, так говорят люди. В каком смысле благословенный человек является великим? Будда отвечает. С освобожденным умом, Сарипутта, человек является великим. Без освобожденного ума человек не является великим. Если между людьми существует подлинная иерархия, то это иерархия компетенции на пути к полному пробуждению. Чем выше мы в ней, и чем мы свободнее от невежества, жажды и агрессии, тем больше мы в состоянии помочь другим и дать им. И тем меньше мы хотим помыкать другими, угнетать или что-то у них забирать. Нами движут три благие мотивации — щедрости, любви и сострадания. Будда отвергал всякий элитаризм, кроме иерархии компетенции в деле освобождения ума, и провозгласил необходимость всеобщего доступа к знанию. В его учении не было никакой тайной и скрываемой эзотерической части. Цитируя его слова, ничто не было удержано в кулаке учителя. Ценность человека и всю его жизнь определяют его поступки, а не коллективная идентичность в виде принадлежности к тому или другому народу, касте, классу, профессии, семье. Будда говорил так. «Не по рождению человек является изгоем, не по рождению он брахман, по делам своим человек становится изгоем, по делам своим он брахман». Отрицание важности коллективных идентичностей в сравнении с важностью структуры ума в полной мере касалось и вопроса биологического пола. В буддийском сообществе существовал огромный орден монахинь, которые практиковали наряду с мужчинами. Да, поначалу некоторые относились к монахиням с подозрением и несколько свысока, ибо давление исторической традиции и предубеждений в Индии было огромным. И тем не менее уже в древнейших буддийских сутрах было провозглашено главное и фундаментальное основание для равенства полов. Оно состояло в убеждении, что как мужчины, так и женщины обладают единым набором способностей ума и потому могут в ходе практики достичь полного освобождения от омрачений. В палийском каноне содержится множество историй о полностью пробужденных женщинах и их пути. Очевидно, что все эти постулаты шли вразрез с устоями кастового общества Индии, где жребий человеческий считался определенным с момента рождения, а первейшую роль в умах и сердцах играла установка на обладание и мышление с помощью коллективных идентичностей. Люди стремились к чувственным наслаждениям, богатству и славе, уважению и любви других. Они гордились своим этническим происхождением, биологическим полом и кастовой принадлежностью или же стыдились их, но при этом напрочь забывали о самом главном, о реальных причинах счастья и несчастья, знания и невежества, силы и слабости. Отрицание чисто внешних и невежественных иерархий с перенесением акцента на иерархию развития личности, движущейся к просветлению, было поистине новаторским подходом для того времени. Для большинства людей он остается таковым и сейчас. В одной из сутр, в беседе с молодым брахманом Асаляной, Будда подвергает значимость мирских иерархий особенно убедительной критике. Предположим, говорит Будда, что брахман — человек из знати, торговец или же рабочий, ну, то есть представитель любой из четырех варн в индийской кастовой системе, отнимает жизнь, крадет, лжет, подвержен алчности и ненависти, а его ум затуманен невежеством. Избежит ли он тогда дурных последствий своих дурных деяний? Брахман отвечает ему, что, разумеется, не избежит. И неважно, из какой варны и касты будет этот человек. Предположим, теперь продолжает Будда, что брахман, человек из знати, торговец или рабочий, ведет мудрую жизнь, а его ум свободен от алчности и ненависти. Будет ли он вознагражден благими следствиями своих благих поступков в этой жизни и после физической смерти тела? Брахман отвечает Будде, что да, будет. Далее Будда спрашивает брахмана, действительно ли только брахманы обладают способностями очищать и развивать свой ум и совершать благие дела? Брахман отвечает, что нет, такими способностями обладают все. После каждого из подобных ответов из длинной их череды Будда спрашивает, в таком случае силой какого аргумента? Или опираясь на что брахманы говорят, брахманы высшая варна, наследники брахмы. Благая весть Будды состояла в том, что мы не бедны, как это принято думать, а неисчислимо богаты возможностями по обретению счастья, ясности и силы в любой ситуации своей жизни. В этом фундаментальном богатстве мы равны между собой, независимо от своего биологического пола, этнического происхождения или социального положения. Природа всех умов едина, и в цикле перерождений вещи непрестанно меняют свои формы, но суть вещей остается неизменной. У нас прямо сейчас имеются все возможности для овладения своим умом и упорядочения жизни. Нам нет нужды просить, побираться и возлагать свои надежды на что-то внешнее. Кто рассчитывает, что его жизнь изменят ритуалы и молитвы, божества и другие люди, тот останется разочарованным. Наше самоощущение себя как бедных и беспомощных является иллюзией. В жизни любого из нас присутствует неистощимое богатство возможностей для познания и освобождения. Хотя узоры наших жизней различны, их природа идентична. И мы все можем научиться раскрывать ее и осваивать.